a lot. Ceramic Hobbs, Fess Parker, and Smell and Quim, and all everything was which was like psychic connection with me. Yeah. Yes. Do you know? Also, when I met you, I felt psychic connection. As soon as I met you, it was January 2006. You were at Phil Smith's. Yeah. From then, a wild demon took my brain. Between January 2006 and October 2010. Фил, я спрошу сам просто этот пайк, вообще, надо мне что-то им сказать. Я значит скажу, но я просто... Everything became crazier and crazier after I met you. Seriously. It was around the time I met you. And it was after that, everything became crazy. But it was great. Yeah, I got the same story, I just like... First time I came to UK, just blew up my mind. It's really good time. I'm still under the impression of all the people I met there. Shit, I really wish I'd have had some of that amphetamine. I can't do it, I can't do it. I was taking this over the last few years, and last autumn, loco, seriously. From white powder, so I know I can't do it, but Dave will take it. He's doing this like 24 hours a day, just sniffing him. Yes, that was so, именно так. Вы вот так, без рук, и все. You have any special story about the ceramic hops? Ребят, есть по-значению, балон. Roll. Special story about the ceramic hops. What? Special story about the ceramic hops. He kissed the lead singer, yeah. And I think I felt his cock. What do you mean on that? Oh, Jesus. Просто... Не надо. No. Дети спят. Get down your knees. Suck my cock. Ну вот так. До свидания, блядь, we're having homosexual gay orgies. Dog. We have a special story about ceramic cups. Вернемся, давай, может, не выгонят. Это Ролл, блядь, в команде. Кто? По-моему, Глеб тут в команде. Твоя хата, блядь. А с чипом? Да, и хата с детем, ну, типа... Sorry, я все мочаю. That's alright. No, not in England. Yeah, it's forbidden in England. It's not allowed to... It's not allowed. We stayed at... we were at a hostel in Vilnius last night. And Germans next to us. And really loud German guys. And we could not get a shower in the morning. So I'm stinky because no shower. It was a good hostel, Philatelic hostel, really good. In Vilnius? Yeah, a really nice place. In the Zubis, up the hill. Very cheap. Good one. And very comfortable. Vilnius is great. Vilnius, yeah. Lithuania is beautiful. Yeah, sure. Great country. Вот видишь, нас уже двое, а весь мы победим. Давай. Давай организуем. Давай. Ну давай. Сука, я сейчас не умру, блядь. Ну, типа, таких чертов. Слышишь, такой летел не боялся. И что, блядь? Ну. Что? Ну? Что? Ну, скажи мне что-нибудь. Чё? Маленький. Чё? Скажи мне что-нибудь. Знаешь, какие мои слова? Давай, давай, ну гуляй! Выпить, вот тебе стакан. Нет, вот бог вот порог. Ролл. Что ты тут дембелюешь? Что ты дембелюешь, блядь? Ну, дальше. Ну. Что? Не боюсь, что ты, ну, блядь, ну, блядь, какие у вас страшные истории по-настоящему. Идем, может, там, ну, лучше. Чему? Не знаю. Чего вы ругаетесь с ним же? Я себя чувствую отлично. Вот этот вот... Возьми выгоню. Эсперанто. Эсперанто, вот. Да. Эсперанто очень нравится. Сделал отдельно эту и эту хуйню, блядь. Universal language cracker. И группа тоже совсем еще language with my friends, you know about kebabas. Энергию в кровь. Ну это самое, Фил, я снимаю, да? Можно немножко по-польски? Сейчас я разговариваю. Запись пошла. A little bit. Фил, запись идет. А, ну снимаю. Все пропустил. Никто нихуя не понимает. Собачка, ой, охуенно. Я сейчас покажу, что она может. Сейчас упрыгнет и выбьет рола, да? И шнугорос. Керкоу. Лабас. Лабас. Сес, сес. Хелл гуд, мазио. Вы мэн, куси, мэн. Лабас. Кто-то знает, что знает, кто-то не знает. Керкоу. Другая рука, другая там. Лабас, лабас. Целых две собаки. Сакатаранка. А, все, кто-то. Фейс. Фейс. Слушай, у тебя голову, слушай, глотнуть. I'm 42. Да, окей, посмотри на автора. Ой, я маленькая. Я даже чуть-чуть. Нет, нормально, все заебись. Просто супер. Ну, шатка, погалка, за дверь, регенерировать. У меня тоже самое. У меня тоже самое. У меня тоже. Саша, если я сейчас не скажу, потом уже. Не, правда, я мало с кем езжу на самом деле. Я людям вообще не доверяю, а вы вообще молодцы, потому что я как-то вот твою тему вообще не знаю. I'm not into this. I like girls. Тут тоже собака своя. Блять, они сейчас охуевают. Собака с охуенно. Она еще маленькая. Для меня, блядь, ты вот купишь. Молодая, не маленькая. Ну, спасибо. А тебе, серьезно, тебе говорю, блядь, круто, блядь, на самом деле. Сейчас еще концерты будут. Я же сейчас подтрезвею, блядь, буду все это молчать. Не, у меня тоже самое. Я когда трезвый, я вообще молчу. А тогда... Не, серьезно, я... Хотя бы один раз, можно сказать. Да. Я очень мало с кем езжу, я из русских практически ни с кем не ездил. Дядя Фика ездил с вами, больше... И вряд ли с кем-нибудь еще поеду. Я Глазберг вообще люблю. Да, Глазберг, он чудесный дядька совершенно. Я не знаю, я просто... Не собираю, не могу. Да, они тоже самое. Ну, с волком еще поехал. Я тоже самое, вот тебе. А еще с волком, они на ходу идут. Спасибо. Так, знаешь, сидишь, блядь. Ну да. Типа, если ты не собираешься, то ты не собираешься. Потом будет что нарезать. Да, я буду сидеть. Завтра еще послушаю. Они что, они как бы... Я, да. I'm gonna just go back. Вот это, ну они взяли из Реголда, как русский застон. Дон собаки. Собаки. Собачка. Как Пегол, да. Пиво, наверное, где-то было. А, о! Да, питомник. Валерин. Питомник. Ну, где-то. Сидор. Пиво хорошее есть. Она там благодарная. Взяли просто собаку. Они ровные. Да, кстати. Нет, ты вот сейчас. Мы собаку не видим. Спасибо. Концерт на самом деле очень интересный. Очень эмоциональный. То есть, как бы, okay, не чисто, да, там, ради чего-то там, что? А вот именно... Сидор свой добивает. Получается. Да. Дайте мне сидор. Его белый добивает. Вот это вот. Дайте нам пиво немножко. Вот это вот. Я понимаю, ради чего это делается. Самое главное, у меня только одни влияния, только вот эта группа «Сиравый Хопс». Шесть лет продолжается просто. Вообще, в принципе, все английские группы в этой области. Они реально, то есть, как бы, все шумовые группы, это все вышли из этой группы. Сейчас став немножко другой, потому что умирал уже, да. А Саймон, он реально, он всегда Вот что он может сделать? Генг. Генг. Генг? Генг, ну это кличка, рыжий. Генгер это имбирь? Имбирь, да. Это кличка, я не знаю, кто это. Тоже давно уже знаю. Нет, а как он просто... Нет, просто тебе неудобно. Вот так к нему что-то понравился он ему. Потому что смена вот этих вот картинки визуально, она очень сильно взрывает мозг. Поэтому завтра будем отдыхать. У меня вообще, я приехала, Все понадобятся на самом деле. Каждая, потому что я потом буду все для журнала, во-первых. Пошли вы нахуй, типа еще и рога сожрёшь. Можно. А Платон зажрал все в жопу. Он слишком толстый. Патинтон толстый, да? Нормально. Сейчас, наверное, зеркалку возьмем. Если надо, то зови. Ну, а то есть, надо групповую сделать. Все эти мыльницы, они как бы... Действительно, я тоже не особо... Там, знаешь, смотришь, разница вообще есть вообще. Я сам видел. Там еще как бы можно на таймер. И прорвало трубу, я с вами начал сгниться, блядь. А, да, обязательно надо сделать. Ну, типа вот... Какой-то куник берут 5, конечно, не 100 миллиграмм на литр. Обязательно. Я думаю, после поездки надо будет просто в гости друг друга зайти, там все это разобраться со всем. Ну, пора уже. Он начинает. У нас ты его нету тоже. И у вас за границу. Ну, правильно, тем более, там 2-2-1, бельяки, то нужны. Так у меня то же самое, это как зэки, друг друга видите издалека, то есть как бы просто Psychic Connection это называется всегда. Говори по-русски, блядь, что ты заебал ты, короче? Че, блядь? Что ты говоришь? Мы родились, как я понулся, блядь. Ну, расскажи эту историю, как тебя, типа. И не зря танки грудью останавливали. Ну, Валера, снимай трассы. А ты не... Я знаю, как облупленного. Да, да. Вот. Нихера не знаю. Много я знаю. А микрофон берет всю комнату, можно если к нему даже не приближаться, он будет все записывать. Вот. Можно начинать? Другая тема. Это никаких фоток и ничего. Ну, из глиба там можно, там, допустим, он найдет, что у меня потому есть, что конкретно аноним. Это слово. Аноним? Нет, я бы хотел просто... Обрисуй, пожалуйста, анонима, Глеб, тогда, ну, то есть, чтобы было понятно, что идет речь. Я его анонимно сейчас, короче, именно сразу, короче, именно нарушил. Гедемина Сергеевич. Это вот, баста. Это не будет интервью вообще. Если хорошо, это, хорошо. Я не будет. Будет только Скибис. Хорошо, хорошо. Встречаем Скибис. Привет. Дальше у нас пойдет джингл. Это у тебя мобилка такая? Нет, это диктофон. А, ну диктофон, хорошо. Это когда мы с Глебом 10 лет назад ходили по Питеру, мы такой диктофон видели в витрине, и он стоил примерно миллион денег. И Глеб сказал, что такой бы купить, вот мечта, и поехать бы записывать куда-нибудь да, в Туву или на... Да, какой-нибудь, да. Алтай, ёбаный. Вот, тем не менее, мы сейчас сидим здесь и записываем Скиписа. С тем же диктофоном примерно. Сейчас он стоит копейки, я сразу хочу сказать. Ну, давай начинай тогда. Ну, тогда давай, короче, именно... Расскажи, как ты дошел до жизни такой, ну, в смысле, там, короче, как, с каких времен ты начал тусоваться, как бы, именно... Ну, так. На Панковой волне там тропевали, там, вот. Когда вот это, вот, у тебя там вся волна началась? Да, да. Что, короче, тебя подвигло вот на эту вот эту тему, короче, давай расскажи, пожалуйста. Короче, так, на школу кончил, там был элементарный долбоёб, ну, короче, ну, ни хера не врубайся, что хочу от жизни. И, допустим, начал после школы тусоваться туда-сюда, Потом пробил какие-то там тусня, какая видел бы бывало. Потом там банки вычислил, какие-то там были. Ну и потом пошло-поехало. А потом пошло-поехало, сказал, ну это будет где-то мне под 18-19 лет. Потом начал так конкретно, ну алкоголь это конкретная тема. Двиг без алкоголя это провал. Я так понимал в этот момент. Учился в школу, пошел, ну, как называется? Не школа, а после школы, университет, допустим. Ну, что такое, учился, полтора года пробыл. Потом там началась отмазка, мне мешало пить. Это хуйня. И я как-то манипулировал, я не пить не мешал, мне жить мешало. А жизнь без алкоголя это хуйня была. Ну, мешало пить. Ну, значит, я... А я сам все нахрен не ушел на город, на Мяны. Город пи там бухло, пи бир. Еще в тройниками продавались. Ну, и там началось всякие подвиги, допустим. Набиваешься, нужно, как Рома, наедается Калигул там всякие хуйни, и рвет, и опять жрет. Так я с челом таком поговорил, ну что, алкоголь внедрился в организм, нужно выбросить эту хуйню пива, и аромат начал, у меня началась такая, как, о, скипис рвет, и уже смеется, это мне как... И внимание, подлавливаю внимание, потому что внимание это была особенная тема. Ну, сейчас я пробил. Но когда знаешь, как характер смотрит, и о, как это круто. Это круто, реально, тогда чувствуется. Ну, дальше. Ну, вот, да. А какие-то годы, это 80-е, да? Нет, это 89-й. Mm-hmm. Ну где-то школа кончила 87. Так тупо пил, ну там и так фигня во все была. Но начало было уже раньше. А не помню. Не это как. Ну, в натуре я с алкоголем, пьем алкоголя, как сказать бы. Обнаружил, что такое алкоголь, и сдвигом банковым. Это и сила прикольная, такая мощная, была алкоголь и банковое движение. А алкоголь в этот момент как, это что-то такое, ахуй, офигенная штука. Ну типа, так, и нормально и залез, ну и так жил. Хотя бы где-то 9 лет, 10, 9, не знаю. До тридцатника конкретно. Ну, там было, у меня начались потом там с такие хуйни. Тебе сколько сейчас лет? 41. Угу. Ты был чемпионом мира по... Не мира, а Латвии, по... Глеб рассказывал. Или... Не-не-не, ты перепутал. Нет, нет, это не то. А вот это... Сейчас. Латвия, Литвы, в Литве. Не-не-не, ты перепутал с Вергелисом. Вергелис был брейкером. А Скипис вроде на подкове волне был с самого начала. Я конкретно собрал внимание. Еще навалил меня на спидем, потом кетамин начался, там увидел, ну как-то. Ну, на Драксой не сел, как-то с ранних лет, с детства Драксы были как тема запретная. Ну, я как-то не знаю, у меня даже сейчас так самое. Ну да, там же был такой, очень такой интересный период, когда вот именно ветеринарная аптека, вот эта знаменитая, где продавался кетамин, блин, Под 10 литров. Под 10 литров, да. И тогда 10 кубов. Да, то есть... Когда одному куба, так что, как, ну, грубо, водки не полны. Но они бывают, только до гонки нужны. Через час, где-то полтора часа, подмазаться и гонишься, и супер. Потом вернусь, 10 лет на весь день. От водки отъебаешься, баста, где спать, или за цепь. А кетамина, это было какая-то новая одна. Волна. Волна такая, ну, хуй. Да хуйня. Потом кончил кетамин. Это опиум попробовал, но как-то меня от прихода за очень затошнило, чуть не порвался. Это как коричневый. Ну, папи. Из папи делается. Да, мочье. Что такое мочье? Что такое папи? Мак. Маковина. Ну, типа мочье. Мы берем интервью с Киписа. А что вы записываете? На диктофон. Все. Лабас. Ну, горы, я еще скажу, что я помню. Ну, в 97-м, 98-м, не знаю, в Испании где-то вонял. Меня выбрали третьим городом Каунаса. Я даже не знал. Но первый был, не знаю, мэр города, второй Сабонис, а третий Скибис. Не знаю, там гонила какая-то была, но реально гонила. Мне потом, понимаешь, говорил, что когда не пил, потом пил, но была такая тема. Второй был вот. Сабонис, третий был ты, а первый был кто? Первый, Арбас Сабонис был вторым. А первый? Первый был мэр города. А, мэр города. Не Марго, а мэр города. Угу. Я так не знаю, кто у нас. Так говорите, вот я могу сейчас сказать. Почему не возникает у тебя, и особенно у тебя, такой вопрос. Что такое панк вообще? Что такое панк? Вот, допустим, как ответить сразу тогда? Вот что такое панк? Потому что я такой был, а вообще сейчас вообще у меня крыша съехала, но мне нравится. Так вот, отвечу, что такое панк. Панк впервые, не впервые, перемялся. Вот. Первый? Нет, не первый. Первоначал. Не впервые. В первую очередь. В первую очередь человек. А потом он какой хуйней за другой страдает. И кому делать вывод еще, он такой, это даже не мои справы и вообще мне на это наплевать. Но я знаю, что она впервые это человек. А там он сам и все выясняет. Если, конечно, он человек, а не дегрот пропитый. Потому что, когда пропитые мозги, так хуй поймешь, можно или ответить. Я не говорю, что я ответил конкретно, но я чую это. Что это так думаю. Первый человек, и что он хочет, он выберет своей жизни, ну, свои страны, не то, что садок направления жизни, а, допустим, что это такая тема, будто типа банк, он должен пить, должен быть, я сейчас скажу конкретно, анонимный банк, алкоголик, но банк, это вообще офигенная тема. Это такая тема, что ты делаешь все как надо, потому что от тебя ничего не зависит. То так делаешь все. Ну, не знаю еще, что надо. Не мне это судить. Судит. А в натуре это самый класс, только я недавно это врубил. Потому что если тебе нравится, так почему ты тащится? Если, ну, мне, допустим, нос там не очень, ну, Глеб проиграл 10 минут, мне начали пробивать. Я врубил нос, ну, трава бы я мышление подкидывал, ну, я как-то врубил, как-то тащит. И он закончил город, ну и что? Ну я знаю, что я хотел англичан услышать охуенно. Но услышал охеренно, понравилось. Потому что даже устался, как это ушло нахуй. Ну и как? Ну, короче, почувствовался бед на волне. А шел я, нихера ничего не знал, даже не слышал их нихера, они мне чуть-чуть похожи были на Basel Surfers. А, да. Во, кстати. Прямое влияние единственное, на самом деле. Это уже 20 раз уже все это уже, боже, официально было. Да, похоже. Слушай, а вот мы будем ставить музыку еще в процессе, в промежутках, ну потом, когда я уже буду это монтировать. Любимая музыка Скиписа, и можно, может, ты сейчас скажешь, как, какая музыка любимая, чтобы мы могли ее поставить? Ну, это, конечно, скажу, но интересно очень это есть, потому что у меня как живешь, потому что я вообще живу сейчас не этим днем, а вообще эту секунду, это мгновение, не похуй. Ну и нахер мне париться, если я сделаю так, потом буду думать, потом мне парки там всякие в голове. И, кстати, еще доскажу, то есть добавлю. Нет, ты... Подожди сейчас. Групп, название группы скажи. Да, подожди. Ну, может, потом, не обязательно сейчас. Да, буду, скажу. Во-первых, они не алкоголики, это не секта, нифига какая. Это вообще никакая религиозная тема. Это вообще нету ничего, что на какие-то темы промучивает, типа затягивает. Это конкретно это группа людей, которые заебались от питья, но так заебались, что даже ничего не имеют. Только имея свои эти, как это? Тараканов. Не тараканов. Молекулы, атомы, не атомы, но это из, когда клонируют из хуйни, это... Гены. Ну, гены, не гены, гены, ну это ластали, не знаю как по-русски. Ну, там ДНК, имеет ДНК. А про что говорили? Про музыку, какая тебе нравится. Нет, после этого. Вот сейчас, в момент, про что говорили. Анонимных алкоголиков. А, эта группа без... Ну, короче, не имеет... все прорваны, около осталось только ДНК, ну там какие-то гены. И все, пиздец. Эта группа людей собралась, как-то вычислила какие-то очень хорошие темы, как можно освободиться из этой хуйни. Потому что плен так охуенный. А зачем? Ну, а зачем мы его освободиться? Зачем освободиться? Да. А потому что мне ебать, когда меня как-то контролировать, какую-то хуйня. Вот вчера на тусе было вчера. Позавчера. Позавчера. Были на тусе. Одна девочка. Просто, ну такая хорошая, здорово сердце. Ну, пиво, может, хочешь? Я бы думал, может и была хорошая все-таки. Но так сразу кинул мысль, что нахуй. А она предложит мне, когда я захочу пиво, ну так бы зарез. Вот начал пить после полтора года. С Глебом бил, думаю, ну сейчас пойматься, чтобы начал какие-то хуйни собрать. Антибиотики. И говорит, не могу пить. Я, блядь, думаю, ну я дурак, не дурак, ну короче, пиздец, бабло имею, хуйня, но имел. Пробовал за полтора месяца. Ну, да, просто купил антибиотики и не мог пить. Вот. А бабломи и не с кем пить, один пить я, блядь, не могу. А с Кристи? Так я поехал к Кристи, но Кристи, понимаешь, бабло нифига не имеешь, так если я себе бамблес, так и бамблес. Ну да. А по одному бамблес это без шансов не хватит. Ну короче, так, ну, потом заебался такой жизни и в натуре, ну, уже дошел до такой хуйни, ну, начал рвать еду, там, короче, бамблес взял, не могу ничего, спью, может, пробьет. Так, бамблес 2 литра, литр вырываю, литр залезает из бамблеса. Так потом подумал, это не подумал, там вообще страхи всякие начали влиться. Ну это как мозгам пиздец начал влиться. Бояться начал собаков своих. Бояться начал то, что могу. А что я могу? Если я могу, блядь, боялся от парашу прийти. Потому что тебе нужно, не знаю, блядь, что он не боялся. Ну что, блядь, если я дойду, тогда что я ходить могу, если могу, могу пойти, если бы деньги будут исправить, сам себе деньги. Потом, ну что, бы деньги, могу пойти, погулять, типа, мог погулять. Это нормальное дело, что погулять, это пойти прочитывать. Прочекать, что пьет, что не пьет, как раскрутиться и попить как. Вот поизбрался, а бабла нет, думал, хуйня, бабла нету, вот не буду пить. Можно фигня, значит, если нет бабла, пошел, нужно, если нет бабла, нужно его сорганизировать, сороди бабла нужно. Ну, сородил бабла все-таки трабаха, хоть и мучо трабаха. Мучо трабаха, ты. Да. Да хуя это, работа. Ну, такая, ну, сородил бабла, ну, не знаю, нахуй. Ну, сородил бабла, так нахуй бабла. Ну, куда-то поехать нужно, выбить и все. Это просто. Пить это хуйня, но так себя не то, что бываешь. Вообще ничего нету. Блин, мне сейчас немного даже смешно, потому что я вижу, ты снова начинаешь пропаганду. Нихуя не, блин, не... Хорошо. Я рассказываю про свою тему. Да, да, это твоя жизнь, да, ты... Это ты тоже. Так, нет, просто нет, просто вот... Он настроен на волне такой тупой. Нет, просто, погоди. Я немножко, в другую тему, немножко постараюсь... перевести базар. Давай. Просто вот, допустим, вот, журнал филовский, он, филовский журнал, он, в общем-то, посвящен, в общем-то, как бы дурдомовским всяким раскладам. Ну, историям, историям. Да, историям таким, да, интересным всяким. Вот, вот мы сейчас с тобой, вот мы с тобой позировщики, блин, модели, короче, работаем, блядь, этими самыми манекенами, блядь, ну, блядь, ну, в бывшем, так сказать, дурдоме, короче, вот там художником, то есть, Ковянской, блядь, академии, блядь, ну, художества, отдали, потом расскажешь еще, погоди, погоди, отдали, что такое, не, блядь, кашляю, че, погоди, что за хуйня, да, и вот, короче, художникам сейчас отдали, как бы именно бывший дурдом, короче, именно здание отдали художникам. При чем тут дурдом? Ну как, погоди, я подвожу к тому, что журнал, в общем-то, посвящен общем, всяким дурдомовским раскладам. И вот я просто, допустим, знаю, что ты вот там, где вот мы сейчас позируем в дурдоме, ты вот как-то там косил армию или что-то там косил. Ну, ты можешь рассказать вообще свои впечатления, вот, когда там лежал, короче, именно, то есть нашим читателям было бы очень интересно это узнать. Ну, как, У меня там была тема, ну и нахрен. Вот такая, то есть ты там косил армию или что? У меня была драма всякие тупые. Но тут литовские там врачи были там за тупые, ну затупанные, что не верили им ни хера там, что такое, что обыкновенно врачи. Я пошел лечь, ну там, чтоб конкретно меня скорая послала, так я кирпичом по голове себе немножко помотил. Чтобы шишка хотя бы какая вывала, что упал, а сейчас вот так немножко актерство нужно. Вот, и повели мне в эту клинику. И там они мне диагностировали реальную тему. Это как называется, ну, судорки. Ну, типа, ну, антиполограмм делает, типа... Падучая. Судорки, а? не какая-то хуйня, но... Ну, судороги, припадки, да? Ну, не эпилепсия, но... А. Не, ну, судороги на эпилепсию тянутся тоже. Ну, да, по эпилепсии... Ну, не эпилепсия вообще, но типа судороги, трогли, ну, судороги. И вот, потом полежал там и потом говорил, ну что, в войск пошел, в армию уже нормально, а тут в Вильнюсе, этот уже где пункт назначения, говорит, а ты что? А я говорю, что? А ты в Дархаде лежал? Не, а что, дальше испугался? Ну, я был не до лампочки, но испугался Дархаде. Вот полежишь, вот тогда и пойдем в армию. В Вильнюсе так замутили. Ну и, короче, я пошел, так зимой лег на эту Дархаду, очень не хотел, лег. И хотел все время откладывал. Ну, другой неделю, ну потом, как-нибудь потом. Это самая алкогольная тема. Завтра или, ну, не важно. Короче, и тогда, ну, пошел в Дархаду, лег и лежал там полмесяца. Они меня там пробирали, нет, и меня леплевцы или что такое. И так, мне там срочки дали, ну, подтвердили эти судорки. Реально, то я как не поделал, замучен в психушку, не похуй. Потому что я так посрала жизнь. Все меня сейчас и так права не выдаст. У меня, ну, после травмы такая хуйня в башке. Не башке, ну, не вижу там, да. Ну, понятно. Не, ну, допустим, вот твои вот первое впечатление, вот ты, допустим, вот... То есть, ты, допустим, ты, допустим, это самое, вот ты лег в дурдом, короче, какие у тебя были, вот первый день, допустим, какие там были эти самые вот впечатления вот от всей этой хуйни? Хуёвые, потому что все было под контролем. Ну это понятно, да. Конкретно, зонки это хуйня. И своя еда, проспал, пиздец. А я боялся, там один раз сорвал за два недели. И так пошел параши, там дураки сидят, курят. И смотрят, параши не только сейчас, вообще такие дырки эти. Да, сейчас это монитазы, да, сейчас монитазы. А там были дырки. А там не нахуй, ну короче, полный пиздец. В этом дурдоме ночью эти... Как это, с Боротиной, и это с хуйня, как сверпиз. Ну это кузнец черный. Как он называется? Черный кузнец? Или кузнец, а кузнечик черный. Я не знаю. Ну когда Боротина... Сверчок. Сверчок. Вот там дурдома свечки. Все время. Ночью они там в эту дырку залезают. Если что, один раз один чел получил именно дозу, хотел что-то строить, но там все иное, все по-иному, и допустим там, да, бежал, да вот, а мне не знаю, достал. Ну, не знаю, хотел, чтобы были бойцы. Потом приготовил, видел такую, как кузнечик, да? Такой кузнечик, черный, крышами, такой, с такими глазами. Ну, там видел этого, он такие, тараканы. Ну, а странные очень. Ну, сверчи, татарно. Еще. Почему тебя с киписом зовут? Это старая тема, не то, что старая. Со школы? Со школы, да. А почему, почему не сконкретизировать? Есть такая, про фильм, это приказ такой. Кенгуру. Кенгуру, приказ. И она имела имя Скибис. Вот меня Скибис назвал. Потому что я кросс отбегал один раз. Ну, с шули еще в школе. Ну, быстро очень завалил кросс. Ну, круто. Ну, да, да, да. Нет, раньше был очень энергичный. Я видел, как там 93-й год ты, блин, Скибис в Йонове, короче, именно, то есть, это святыня, короче. Мало того, что Йонова, еще, короче, именно там Скибис, короче, там, вот. Я видел тебя, ты был очень шустрый, короче, такой энергичный, такой. Вот, там, короче, именно, там, буквально там пару минут, короче, там, меня там засняли, короче, именно, но было видно, что ты... Ну, 20 лет назад. Так кто не бывает энергичный? Ну, конечно, да бывает, нет, да. Бывает и такие тупые. Ну, а мне до лампочки, если будет раньше мне. В жизни вот так бывает, что вообще, то есть, людей горячие, блядь, мама не горюй, блядь, короче, там, в такую хуйню, блядь, люди очень, очень, очень сильно меняются, как бы, именно с годами. А некоторые нихуя не меняются, они, блядь, там, до глубокой старости, там, остаются такими вот, как были там, в детстве, допустим, вот. А вот что я хочу сказать конкретно. Ну. После этой драмы, у меня такая драма в 99-м была, ну, почти под новым столетием. Ну, это видно. Было там раньше, но ну, такая хуйня. Не то, что хуйня, но я вывод не сделал. Ну, не важно. Короче, я после драмы 6 лет не пил, но так жил, блин, как жопа. Вообще нет. Я помню, ты зашел с девками, короче, они тебя напоили вином. Нет, так было. Но это... Я сам, я даже никто не был, думал, что это так нужно. Я, а когда после 6 лет забил, после драмы, обнаружил снова алкоголь. Да. И, а тогда забалдел, конкретно 2,5 года, пока меня не затопила одна девка. Ну, не заманила одна девка, которая завала мне ультиматум. Или пьешь, или там мыть. Ну, я. Или не пьешь, или пьешь, и мы есть, но там, не знаю, там хуйня такая. Короче, у меня не было выхода, если девка это была бы. Ну там она даже и ребенок имела. Ну а сейчас уже не знаю, мне плохо. Ну, то есть от меня. А после кого времени навалило, ну, это не знаю. Ну, короче, там такая хуйня все идет. Если я брал в голову, то я бил бы всех нахуй слал и пил и был таком же деканом, какой был. А сейчас Деград, ну, не такой, какой был. Фил, вот у меня вот ощущение, что вот он как готов, вот блатной зэк, короче, он так за базаром сидит, вот он что-то говорит, но по сути ничего не говорит. А так ты вопрос какой задаешь? Да. По сути. Хорошо, ну ладно, ну допустим. Хорошо, ну вот, допустим, вот расскажи, вот что с тобой произошло в 99-м году, ну в смысле, ну как тебя машина сбила, допустим, можешь рассказать? Могу. Ну, расскажи. Не в 93-м, а в 99-м. В 99-м, да. Значит, с вечера там бухали до хера, Я знаю, Димка там был, короче. Потом ковыргелись, пошли, тоже бухали, потом там они, я не знаю, я бухую, я сидел утром. Но мне Димка... Михмельняк, наверное, бухой. Угу. Не, ну бухой, это пьяный. Ну, типа, почти же. В жопу пьяный, можно сказать. Ну, почти. И начал искать, как мне оставили в квартиру одному. И начал искать, где они. Потом не нашел, с трубы слыхал, что такое. Ну, что-то слышал, никогда не было. Ну, грибал, грибы собирал, сывал, ни хера ничего не нашел. И шел, переснулись, и там реакции не было никакой, ни хера ничего не было. Избили, баста, чуюсь, была эта кома, бля, как хуёво было возвратиться обратно, так тяжело. Ну, слава богу, что возвратился, как бы. Да, сейчас радуюсь охуенно, потому только, что только сейчас умею радоваться жизни. Я вырубаю. Поэтому, как мне получается, как в одном выстрелом два зайца реальные. Ну, сейчас началась другая жизнь. Ну, первая жизнь была такая, ну, похуй, пил, сюда, туда. Прикольно, похуй, но с такими хуёвыми, ну, не хуёвыми, но такие, ну, и нахуй, последствиями. И... А сейчас так, ну, начал радоваться, как раз тебе, ну, я говорю, что живу я, это, наверное, мне похуй. Не, ну, заебись, что починили тебя. Чинили как? Чинили, ну, как? Голову вынули, эту, крышу, балу, ну, это.